Вот сейчас вы бьете по оглоблям, Наталья Серафимовна. Остегните-ка по лошадям. Будет больше проку. Ибо. Отводите удары от себя. Ну почему? Нет, нет. Просто хочу направить их в цель. Знаете, что было бы еще хорошо? Одновременно статью в республиканскую газету. Ну, это я не знаю. Вряд ли сумею. Ну, в этом вам поможет Дина Платоновна Лагутина. Историограф нашего завода. Она очень толковая журналистка. Я с ней не знакома. Не знакома? Странно. Ну, как же это, Борис Серафимович? Я пошел, Валентин Савич. Срочные дела. Ага. Ну, а что касается продувки, я свои соображения представлю через несколько дней. Хорошо. Ну, и еще есть кое-какие замыслы. Есть. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Так, сейчас. Одну секундочку. Дина Платоновна, это Збандут. Да. Дина Платоновна, к вам сейчас зайдет санитарный врач. Нужно ей помочь. Да. Идите, идите. До свидания. До свидания. Понимаете, Дина Платоновна, она молодой работник, еще неопытна. Но главное, что есть гражданский темперамент. Да. Минуточку, Валентин Савич. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Все поняла. Да, да. Да. Наталья Серафимовна уже здесь. Я полагаю, надо будет сделать так. Вы изложите все, что хотели бы, не думая о стиле. Я отредактирую, если будет нужно. Договорились? По этому вопросу, да. Но раз уж я к вам попала, у меня есть еще. Скажите, когда вы определите свои отношения с моим братом? Либо так, либо эдак. Смешно получается. Взрослые люди развели канитель. А как вам больше угодно? Я бы предпочла разрыв. Вы? А мама? А маме все равно. Лишь бы какая-то определенность. Так. А папа? У вас есть еще младший брат Юрий. Так какое решение вынес семейный совет в целом? А почему вы за разрыв? А потому что Борису нужна жена. А вы... А у вас семейная жизнь не получится. Вы так уверены? Почему? Видите ли, если у женщины чувство настоящее, она старается свить гнездо, да, как считает моя мама. Хотя бы из-за элементарной заботы о любимом человеке. А если очередной эпизод... Ну, знаете... Простите. Простите, и все-таки вы должны мне ответить что-то определенное. Вы так настаиваете? Да. Хорошо, отвечу. И вполне определенно. В ваши годы пора быть взрослее и тактичнее. Неужели вы думаете, таким вторжением в личную жизнь двух взрослых людей заставите их жить не так, как они этого хотят? Статью я сама напишу. Конечно, можно. Ну что, надеюсь, статью в республиканской читали? Читал. И вы что думаете, штраф так и отзовется? А как же может быть иначе? Вы романтик, Валентин Савич, а я трезво смотрю на вещи. Может быть, мне больше это дано, как главному инженеру? Я тоже, между прочим, смотрю трезво. Нужна реконструкция старого корпуса главфабрики, изменение проекта нового. Это значит, что 3 месяца завод будет хромать. Остановим фабрику, перейдем на сырую руду, сядем с планом. Вам этого не простят. Ни те, кто над вами, ни те, кто под вами. Люди лишатся прогрессивки, премий. А любовь, знаете ли, приходит через желудок. Советская власть на первых порах довольно плохо кормила. Однако это не помешало. Великая идея двигала людьми. А вы что предлагаете, страдать всем, чтобы в одном цехе легче работалось? О, ну уж страдать, громкие слова. Вот позиция ваша, как главного инженера, меня, знаете, крайне удивляет. На каждый вложенный рубль, Валентин Савич, мы должны дать прирост продукции. Выбрасывать такие средства на воздух, только ради чистого воздуха, не получив взамен ни одной тонны, это, простите, пожалуйста, маниловщина. Ну хорошо, что вы предлагаете? Лучше вложить эти средства в реконструкцию Слябинга. Мы получим дополнительные 1000 тонн проката, а с ними все то, что нам причитается за это. Да, вот такого прицела, признаться, я от вас не ждал. Ну, сплошной утилитаризм. А такой идеализм вас ждет бесславный конец, Валентин Савич. И я с вами в долю не войду. Ну куда вы? Подождите, разговор не окончен. Пойду посчитаю до 100, а то... Извините. Здравствуйте, Валентин Савич. Ой, Эммануил Семенович. Проходите, проходите, садитесь. Спасибо. Вот сюда, поближе, к вентилятору, здесь прохладнее. Ну, каким ветром занесло? Давненько к нам не заглядывали. Не ветром, дымом. Ну что же, одним махом все перечеркнули, все заслуги. Ну почему одним махом? Я ведь писал вам, звонил, ни ответа, ни привет. Ну и подумайте, какую фабрику спроектировали, самую мощную в Европе. А не заладилось с вентиляцией, тут тебе разнос в газете и штраф. Ну, как, и вас оштрафовали? Ну да. Ой, скажите, пожалуйста. А вы знаете, что меня тоже оштрафовали? Но вы виноваты, а я нет. Ну, кому обиднее? Ну, поехали на фабрику? Нет, нет, уж увольте. Со всеми огрехами вас познакомит начальник фабрики. Ну да, ну я понимаю, я все понимаю. По табелю о рангах полагалось бы, чтобы директора сопровождал директор. Нет, уж увольте. Вчера я там был, и дышать смрадом еще сегодня нет. Спасибо. Я распоряжусь, санврач вас проводит. Санврач? Да. Это та, что писала? Да, она. Ох, ну, знаете. Я поехал. Ну, давайте. Наталья Серафимовна, это Сбандут. Сейчас я пришлю машину, поезжайте на аглофабрику, там штрах. Да, собственной персоной. Ну, посмотрим. Ну, радоваться еще рано. Ну, поезжайте. Есть. Диспетчер. Да. Найдите немедленно начальника фабрики, пусть проводит директора проектного института, не торопясь, по самым запыленным участкам. Вы все поняли? Да, ясно. Вот пусть директор института все на себе испытает. Хорошо. Нет, сюда. Вот сюда, минутку. Вот сюда. Здесь тут ступенька. Вижу. Вот так, вот. Сюда? Вот так, еще. Еще одна ступенечка. Вот так, вот сюда. Ой, тьма. Слушайте, вентиляторы наверняка не работают. Врачи не привыкли. Загонит оборудование, а потом валит на нас. Ну давайте нельзя же. Извините. Нельзя же на пролом. Смотреть жену. Да тут смотри, не смотри, все равно ничего не углядишь. Ощупью пробираемся. А между прочим, вентиляторы работают все. Значит, вы утверждаете, что... Может, выйдем на свежий воздух? Выйдем. Выйдем! Через спекательный корпус. А, вот, тихонечко, вот сюда. Узурпаторы. Проходите, Иван Васильевич. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Лады может дать? Ага, если будет все, давай. Спасибо. Ой. Это ваша Рудаева. Пальц в рот не клади. Серьезно, замучила, совсем задохнулся. Что мне, 17 лет, что ли? Ну как? Как? Надеюсь, теперь вы поняли, Эммануил Семенович, что так жить дальше нельзя. Нельзя, нужны переделки. Легко сказка сказывается, да долго дело делается. Да, ну как недолго, а надо все-таки начинать. Надо. Ну, в новом корпусе установим более мощные вентиляторы. И что, это все? Пока все. Да ну о чем вы говорите? Нужна еще одна дополнительная ступень газоочистки, наиболее надежная, мокрая. Нужна труба 100-метровая. О чем вы говорите? Это значит, кардинально менять проект. Не будем. Ну поймите. Никаких поймите. Задержка строительства, срыв установленных сроков, перерасход смет. Вы что, смеетесь? Ну, в таком случае я строить дальше не буду. То есть как не буду? Не буду, остановлю строительство, все. Но я знаю, что вы человек действия, но вы учтите, что такой номер вам даром не пройдет. Не надо меня пугать, не надо. Я ведь, знаете, не для того сюда приехал, чтобы повторять зады. Проект я изменять не буду. Вот я предвидел, что вы упретесь, предвидел. И поэтому поручил разработать проект своим конструктором. Вот, познакомьтесь. Посмотрите. Новый проект? Да, посмотрите. Что за чепуха?